торчит возле пустыря. Строит там у лужи какую-то мельничку или что-то в этом роде. И вот в день праздника он тоже был там, потому что закапризничал. И Темпи в наказание оставила его дома. Он и пошел к своей мельничке, и там потихоньку ревел и бронил, на чем свет стоит, своих родных за несправедливость. А потом видит, какой-то рябой мальчишка шныряет у сарая Робинсонов и что-то разнюхивает. На Алана он и внимания не обратил, потому что кто же обращает внимание на такого малыша? А малыш этот все примечал. Мальчишка подошел к задней стенке сарая, отодрал доски и полез внутрь. Алан хотел было закричать «Держите вора!», но сообразил вовремя, что дома одни куры и собаки, и ему не поздоровится, если он поднимет крик. Он и предпочел молчать. Мальчишка пробыл в сарае совсем недолго, а когда вылез, тихонько свистнул. И тотчас же кто-то за углом тоже засвистел. Алан хотел было рассказать об этом дома, но его мать и отец вернулись поздно. Ему сразу дали конфету и яблоко, и он так этим занялся, что совсем обо всем позабыл. А вчера, когда Темпи опять рассердилась на него за что-то и нашлепала его, он вдруг все и вспомнил. Тогда Цезарь сказал, чтобы она сейчас же вела его к нам, и чтобы мы потом шли к главному судье, которого зовут Парк Бил. Пусть он вызовет рябого Дика, и пусть Алан скажет, тот ли это мальчишка, который был в сарае в день праздника. Я позвал Джоя, и Мэри, и Нэнси, и Джона. Мы дали Алану большое яблоко и сказали, что дадим ему много яблок и сластей, если он расскажет все, что говорил нам, одному белому дяде. Алан совсем ничего не боялся и сказал, что, конечно, он расскажет. Тогда мы все пошли в банк, где этот Билл, оказывается, директор. Нас к нему не пустили, и мы ждали его на улице очень долго. Потом, когда он вышел, мы подошли к нему и стали ему все это дело рассказывать. Мы велели Алану рассказать все, что он видел в день гонок, но он очень устал стоять так долго на улице и ждать, и потому начал что-то путать и говорить непонятное. Мистер Парк Билл краснел и краснел, и мы старались на него не смотреть. Как только он услышал, что дело идет о Робинсоне и об аварии на гонках, он очень рассердился и велел Алану замолчать. «Вы что?» — спрашивает. «Пришли сюда просто отнимать у меня время, ребята? И это ваш свидетель? Вы что, смеетесь, что ли? Да кто же примет всерьез показания негритенка, который еще папа-мама не научился выговаривать как следует? Ваш Робинсон сам виноват в аварии, и мы еще в этом деле разберемся и привлечем его за то, что он подвел другого гонщика и чуть его не искалечил. Идите-ка вы, ребята, отсюда, и благодарите Бога, что у меня мягкий характер, а то пришлось бы вам познакомиться с моим швейцаром». И еще он сказал, что эта история действует ему на нервы, и он настоятельно просит больше его не беспокоить. Потом он сел в автомобиль и уехал, а мы остались на улице. Алан совсем расхныкался и не хотел ни конфет, ни яблок, а только просился домой, к маме. И я понес его на спине, потому что он очень устал. У нас дома я рассказал обо всем отцу, а он даже нисколько не удивился и сказал, что так оно и бывает в тех странах, где справедливость существует только для богатых. Отец в последнее время повеселел, все что-то бормочет себе под нос. Вчера вдруг показывает мне фотографию какого-то красивого дома, похожего на дворец. Под фотографией подписано «Университет в городе Ужгороде Закарпатской Украины». Спрашивает меня: «Хотел бы ты, сынку, учиться в том университете?» Я рассердился. «Ну что ты спрашиваешь? Знаешь ведь, что университет не для нас с тобой». А он вдруг смеется. «А вот и брешешь, сынку мий. Тот университет для нас и для всех простых людин. Вот возьмем мы с тобой, сынку, да и махнем туда, на родину». Я так и вцепился в него. Но он ничего больше не стал говорить, только подмигивал да усмехнулся.